Вернувшись домой, она прошла наверх, чтобы рассказать Сидни о своем визите. Дверь комнаты, где он работал, была распахнута. Обычно Элис всегда стучала, прежде чем войти. Сидни стоял у окна и курил. «Знаешь, она очень приятная, ничуть не чопорная и не без чувства юмора, занимается живописью. Одна ее вещица очень даже ничего, но я, правда, других не видела. Она будет жить в полном одиночестве, представляешь? Я так была этим удивлена». Отсутствие на лице Сидни всякого интереса к ее рассказу, скорее явное раздражение, что прервали его размышления, заставило Элис нести этот вздор. «И вообще, она мне очень понравилась», — подытожила она свой отчет. «Отлично», — сказал, наконец, Сидни и швырнул карандаш, который вертел в пальцах, на свой перепачканный чернилами стол. В машинке белел девственно чистый лист бумаги. «Значит, она тоже художница. Скорее всего, для нее это не более чем хобби. Способ убить время. У меня сложилось впечатление, что с деньгами у нее все в порядке. Приготовься, на субботу я хочу пригласить Алекса. Приедут они оба, разумеется. Оставим их на ночь. В этом есть определенное неудобство, но я устал мотаться в Лондон». — Конечно, Сид, как лучше для тебя, — сказала Элис, но в голосе ее слышалось: «О, Боже, опять всю пятницу наводить порядок». Жену Алекса не назовешь чистюлей, но в доме у них чище, чем в нашем, сама не пойму почему. И нужно будет наготовить кучу еды. Алекс и Хитти любят покушать от души. Если мы ничего не высидим за эти выходные, придется плюнуть на все и приняться за новый сценарий. И Сидни с силой стукнул карандашом по столу. Элис этот жест был уже привычен. «Хорошо, милый, ты же знаешь, я им всегда рада». На ее лице мелькнула едва заметная улыбка. Утром она ездила в Фрамлингем за покупками и встретила знакомую австралийку, которая была замужем за англичанином. Ее звали Пегги, и она ждала ребенка. Они больше часа проболтали, сидя за столиком в кафе. Вид ее располневшей фигуры пробудил в Элис прежнее смутное желание иметь детей. Оно посещало ее теперь нечасто. Самым сильным аргументом против детей было отсутствие денег. К тому же она не была уверена, что Сидни будет хорошим отцом и что брак их продлится долго. Ребенка Элис хотелось, но она иногда спрашивала себя, на самом ли деле хочет, чтобы ребенок был от Сидни. Странно, конечно, как вообще могла возникнуть такая мысль. Любит ли она его? Да, определенно да. Ей доставляет удовольствие быть с ним в постели. А если она Сидни любит, то на его недостатки она просто не должна обращать внимания. Такие размышления не раз сбивали ее с толку. Она старалась предаваться им как можно реже. Время. Пусть все расставит по местам время. В субботу вечером Элис пригласила к ужину и миссис Лилибэнкс. Наверняка ей приятно будет провести время в компании после почти недели одиночества. Полк Фарадеи приехали в 3, на час позже назначенного времени. Но у них нашлась тому 1000 объяснений. Сначала им не с кем было оставить детей. Опоздала их приходящая няня Люси. Потом в дороге пришлось остановиться и пообедать, потому что дома поесть они не успели, а путь не близкий. Хитти была светловолоса и круглолица. Волосы ее были завязаны в 2 неизменных хвостика по бокам, как у китаянки. «Выпить хочешь?» — спросила Элис Алекса. «Нет, милая, не хочу я ровным счетом ничего», — сказал Алекс, приобняв Элис за талию и на секунду привлекая ее к себе. Он был высоким, несколько располневшим брюнетом с необычайно белой кожей. «Как же хорошо в деревне! Дышишь этим чудным воздухом. Ты не будешь возражать, если я сниму пиджак?» «Что-что? Ты не будешь пить?» Вниз по лестнице быстро спускался Сидни, который успел забросить дорожную сумку полк Фарадеев в комнату для гостей. Ты что, завязал? Нет, но ведь нам с тобой предстоит поднапрячь мозги, если мы хотим покончить с работой хотя бы до полуночи.